Что можно было ответить автору статьи, да и нужно ли было, когда в тексте явно проглядывалось не только мнение Рапушина, но и многих заинтересованных людей, желающих избавиться от нового подразделения, причем официально, через парламент. Жухлядев расстроился. Он сел подъехавший служебный «Жигуленок», попытался дочитать статью до конца, но строчки прыгали в глазах. Водитель несколько раз глянул на него, не осмеливаясь что-то сказать, пока Жухлядев сам не спросил его. — Мы, Сергей Игоревич, наверное, не проедем по проспекту, — предположил он. — Почему? — удивленно спросил Жухлядев. — В гараже говорили, что движение по проспекту сегодня перекрывается. Демонстрация какая-то. Чем ближе они подъезжали к центральному проспекту столицы, тем гуще становилась толпа на тротуаре. Остановив машину на обочине улицы Городской вал, Жухлядев вышел, сказал водителю, что дальше пойдет пешком. Возле перекрестка он остановился. Колонны рабочих в спецовках, в основном мужчины, видно было, что шли от станка, двигались к площади Независимости, где, наверное, должен был состояться митинг. По отдельным плакатам, которые несли рабочие, Жухлядев понял, что требовали от властей не колбасы и сыра, которых мало было на прилавках, а табака. Сигаретный дефицит охватил республику внезапно. Гродненская и Минская табачные фабрики, словно сговорившись, стали на профилактический ремонт, временно приостановили производство сигарет. Дорогого импортного курева тоже не хватало, поэтому и вышли на улицу курильщики, перекрыли движение транспорта, дабы привлечь внимание властей к своей насущнейшей проблеме. Вместе с митингующими он подошел к зданию Верховного Совета, где у входа стояли группки депутатов, остановился. Знакомых среди них не было. Жухлядев прошел в зал заседания, сел в одно из кресел для приглашенных и неожиданно вспомнил, что с автором статьи, Рапушиным, он ехал однажды в Москву. Запомнилось, как тот бесцеремонно вел себя, как назойливо демонстрировал свой профессионализм. Жухлядев опомнился только после того, как несколько депутатов выступили с различными заявлениями и начал прислушиваться. Согласно повестке дня, первым для обсуждения был вынесен законопроект о борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Депутаты заинтересованно спорили, вносили поправки, предлагали свои редакции статей документа, пока не попросил слова депутат Кнориков. Напомнив в начале выступления о том, что наконец-то оперативная работа правоохранительных органов должна быть подчинена законам, а не ведомственным инструкциям, которые были написаны еще теоретиками ежовщины, он сказал: «Для меня совершенно ясно одно. Республике нужны квалифицированные кадры, умеющие вести борьбу с преступностью в новых условиях. При этом я убежден, что управление по борьбе с организованной преступностью, доставшееся нам в наследство от аналогичной развалившейся союзной структуры, в том виде, в котором оно сегодня существует, будучи замкнутым непосредственно на министра внутренних дел, имеющее беспрецедентно привилегированное положение на фоне весьма небогатого уголовного розыска и отделов по борьбе с экономическими преступлениями, имеющее в своем составе и оперативников, и следователей, не хватает только собственного судьи, собственной колонии. Вместо чувства безопасности должно вызвать у граждан и прежде всего у нас, законодателей, тревогу». Выступления депутатов после устрашающего предупреждения Кнорикова явно похолодали. Большинством голосов они приняли решение о направлении проекта на доработку и вынесении для рассмотрения на заседание очередной сессии. Результатов парламентского решения долго ждать не пришлось. Примерно через неделю из состава управления был выведен следственный аппарат, а через некоторое время Совет министров республики утвердил положение, в котором первый пункт гласил: «Управление по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Республики Беларусь является специализированным подразделением Главного управления криминальной милиции». Таким образом, самостоятельность службы вновь сократилась, вновь победу одержали силы, которым не хотелось терять власть и источники баснословных денег. Жухлядев это понимал, по-своему оценивал действия противников нормального становления государства, поэтому духом не упал, наоборот, избрав наступательную тактику в работе подразделений, сумел вывести управление на новые рубежи развития. Как в воду глядел Югнатов, когда предупреждал Кривальцевича об очередной опасности. Утром следующего дня тот не приехал в управление. Его опередили бритоголовые из другой группировки, знавшие о том, что Боярский так вчера и не доехал до магазина, а остался в заводском райотделе. Бандиты устроили в магазине настоящий погром. У Кривальцевича сердце обливалось кровью. Он сопротивлялся, пытался угрожать, кричать, да сил не хватало. Наконец, получив несколько ударов по голове и понюхав ствол пистолета с запахом пороха, Василий Макарович сдался, пообещал, что завтра же выплатит деньги. Но как только бригада скрылась за углом магазина, Кривальцевич набрал номер телефона Крупского. Накануне в Минске задержали две группы вымогателей, которые требовали у председателей кооперативов десятки тысяч долларов. Рэкетиры работали по хорошо отработанной схеме, поэтому придумывать какие-то новые комбинации изъятия денег им не хотелось, да и некогда было. Их действия больше основывались на жесткой силе, которая, как они считали, могла согнуть самых стойких. Такая методика с точки зрения бандитов оправдывала себя, позволяла им с каждым днем захватывать под свои крыши все больше и больше коммерсантов. Некоторые из них, когда речь заходила о личных интересах, выживании, склонялись к тому, что дешевле платить рэкетирам, чем обращаться за помощью в государственные структуры. Государство не в силах было поставить возле каждой торгующей палатки или магазина по милиционеру. Более того, постоянная выплата налогов, оплата за предоставленное место на рынке, за лицензии, за придирку энергонадзора, саннадзора, пожарных, территориальной милиции заставляли бизнесменов находить выходы более простые – дачу взяток, которую оберегали их от часто несуществующих претензий. Поэтому многие из предпринимателей начали свыкаться с рэкетом как неизбежной частью деловой жизни. Более того, мзду, которую отражали в своих внутренних отчетах, они считали постоянной статьей расходов. Не мог смириться с таким положением дел Василий Макарович Кривальцевич. Его снарядили аудиопередатчиком, и в тот момент, когда он отдавал меченые деньги, бритоголовых повязали. Николай Сергеевич Крупский, пробыв ночь в здании управления по борьбе с организованной преступностью, пока не схватили группу рэкетиров с поличным, поспешил в следственный изолятор. На входе он подал контролеру служебное удостоверение и с пропуском поднялся на второй этаж в кабинет начальника. Полковник внутренней службы Иван Герасимович Головачев встретил его с улыбкой и чуть заметной тревогой. «Неспроста приходит в изолятор полковники милиции, да еще из такой грозной службы», — пожимая руку Крупскому, заметил. «Видно, важная птица под нашей крышей осела». «Не столько уж и важная, Иван Герасимович, сколько авторитетная», — ответил Крупский, поглядывая в окно. «Чего она хочет от меня, я пока не знаю. Из 14-й колонии этапировали Айваркяна. Слышали о такой птице?» «Слышал, слышал», — ответил Головачев, нервно подергивая бровями. «Сердцем чувствую, что не дадут мне эти айваркяны достойно уйти на пенсию. Осталось-то, Николай Сергеевич, совсем ничего, каких-то 2 месяца». Он подошел к столу, приказал привести осужденного в следственный кабинет. Крупский заметил волнение начальника, присел возле его стола. «Уж кому-кому есть чего бояться, Иван Герасимович, а вам, прослужившему в колониях до изоляторе столько лет...» «Действительно», — улыбнулся Головачев, — «25 лет просидел по собственной инициативе. Вся жизнь — сплошная тюрьма. Зэки, зэки и зэки. Ладно, хватит плакаться, пойдемте, я вас провожу». Крупский не стал рассказывать начальнику, недавно назначенному на должность, что он не новичок, что узкие коридоры изолятора бывшего Пищаловского замка ему хорошо знакомы, так как освоил их, будучи еще инспектором уголовного розыска. Возле следственных комнат, прислонившись головой к стенке, с расставленными на ширину плеч ногами и застегнутыми наручниками, стоял рядом с контролером Айваркян. Головачев немного потоптался на месте, попросил Крупского зайти к нему в кабинет на обратном пути. Контролер завел Айваркяна в комнату, снял с рук наручники и вышел в коридор. Айваркян, щупленький, с острыми пронзительными черными глазами, внимательно всматривался в Крупского, молчал, пока тот не заговорил первым. Ашот, вы просили встречи с руководителем управления по борьбе с организованной преступностью. — Да, просил, — признался тот. — Только с Жухлядевым я хотел встретиться. — Жухлядев в Москве. Я его первый заместитель, Крупский Николай Сергеевич. Вот мое удостоверение. Айваркан внимательно осмотрел документ, сверив несколько раз фотографию с лицом Крупского, попросил: — Разрешите закурить? — Простите, но я не курю. — Вы меня неправильно поняли. Айваркан смутился, вытащил из кармана пачку Мальборо. — Я просил разрешения закурить. Да-да, пожалуйста, только давайте условимся, что беседу затягивать не будем. Мое время очень ограничено. — Понимаю, — кивнул Айваркан и щелкнул газовой зажигалкой. — До освобождения мне остался какой-то месяц. Я предлагаю сотрудничество с вашей службой. Но есть одно условие. После освобождения меня коронуют на вора в законе, и я остаюсь в Беларуси. Заманчивая идея, деланно оживился Крупский. — Только на чем зиждется ваша уверенность, что именно вас коронуют? Кто вы? Что собой представляете?